Ажар задержался взглядом на стакане, и Барбара поняла, что он думает. Его размышления вывели его на единственного азиата, кроме членов его собственной семьи, упоминавшегося полицией в связи с делом Хайтама Кураши. «Кумар», — сказал он, — «вы считаете, что этот самый Фахт Кумар причастен к смерти Хайтама?» «Я этого не говорила», — ответила Барбара. «Но ведь не придумали же вы все это», — сказал он. «Ведь кто-то сообщил вам об отношениях Хайтама с этим человеком, верно? Ажар? А может, что-то навело вас на эту мысль? И вы подразумеваете шантаж?» «Вы слишком уж забегаете вперед», — покачала головой Барбара. «Ведь я сказала лишь, что если кто-то один видел, как Кураши делает то, чего не должен делать, то это мог видеть и второй». «Ну все, хватит. И вы полагаете, что этот второй и есть Фахт Кумар?» Не остановился Ажар. «Послушайте, Барбара чувствовала все нарастающее раздражение, вызванное отчасти тем, с какой легкостью Ажар читал ее мысли, а отчасти и тем, что это увлекательное занятие может внести путаницу в расследование и завести его кузена туда, где он не хотел бы оказаться. Но какая вам разница, был ли это Фахт Кумар или сама королева? Вот и я! Вот и я! Вот и я!» Громкое пение, стоявшее в дверях Хадии, прервало их беседу. Она махала им акварелями, зажатыми в одной руке, во второй руке держала стеклянную баночку, накрытую полиэтиленовой крышкой. «Барбара! Я принесла только два рисунка, потому что третий, на котором море, мне не нравится. Посмотрите, кого я поймала!» Она сидела на кусте роз. На кухне мне дали баночку, и она залетела прямо в нее. В сумеречном свете Барбара увидела перепуганную пчелу, мечущуюся в тесной банке, в безнадежных попытках вырваться на волю из стеклянного плена. «Я положила ей еду. Смотрите. Видите? Я проткнула в крышке несколько дырочек. Как вы думаете, ей понравится в Лондоне?» «Я думаю, что понравится, ведь там столько цветов. Она будет есть и делать мед». Поставив баночку с пчелой на стол, Барбара разглядела на дне банки вялый лепесток розы и несколько пожухлых листиков. Это все, что приготовила Хадия пчеле на ужин. «Да, претендовать на Нобелевскую премию по энтомологии девочке еще рано. Однако, что касается отвлечения внимания взрослых и вмешательства в их дела, к этому у нее, безусловно, был талант». «Да», — задумчиво сказала Барбара. «С этим, девочка, я думаю, возникнут проблемы. Ведь у пчел есть семьи, и они все вместе живут в своих ульях. Пчелы не любят чужаков. Так что если ты привезешь эту пчелу в Лондон, там у нее не будет семьи». «По-моему, именно из-за этого она сейчас так волнуется. Уже темнеет, и хотя ей было приятно погостить у тебя, ей очень хочется домой». Хадия, подойдя вплотную к Барбаре, наклонила голову, так что ее нос почти касался стекла банки. «Вы так думаете?» — спросила она. «Так мне ее выпустить? Она скучает без своей семьи?» «Конечно», — заверила девочку Барбара, разворачивая ее акварели. «И к тому же пчелам плохо в банках. Тесно, душно и небезопасно». «Почему?» — поинтересовалась Хадия. Оторвав взгляд от акварели, Барбара посмотрела на отца юной художницы. «Потому что, когда ты вынуждаешь создание природы жить не в тех условиях, в которых ему хочется, все кончается тем, что кому-то становится больно». «Тео меня не слушает», — решила Агата Шоу, как не слушал, когда они выпивали, обедали, пили кофе, смотрели девятичасовые новости. Он совершал все надлежащие действия и даже умудрялся отвечать, причем так, что и менее сообразительная женщина смогла бы не упустить нить разговора. Но Агате было совершенно ясно, что реконструкция Балфорда Ленес интересовала Тео не больше, чем ее цены на хлеб в Москве. «Теодор!» — громко окликнула она, пытаясь остановить его тростью. Он уже в который раз проходил мимо ее дивана, меряя шагами расстояние от своего кресла до открытого окна и обратно, словно еще до наступления ночи решил протоптать тропинку по растерянному в комнате персидскому ковру. А его бабушка никак не могла решить, что сильнее раздражает ее: загадочная манера общаться с ней или его недавно появившийся интерес к тому, что происходит в саду. Да и что он мог разглядеть там, в быстро сгущающихся сумерках? Но если поинтересоваться, к чему он проявляет столь неуемный интерес, он ответит, что ему до смерти жаль сгоревшего на солнце газона. В этом она не сомневалась. Трость не помогла? Да, она до него и не дотронулась. Тогда она произнесла: «Теодор Майкл Шоу, попробуй пройти еще раз по комнате, и я так огрею тебя тростью по заднице, что ты запомнишь это надолго. Вот этой самой. Ты слышишь?» Это подействовало. Он остановился и грустно посмотрел на нее. «Неужели, ба, ты на это способна?» Этот вопрос прозвучал настолько наивно и по-детски, что она удивилась. «Странно. Он, кажется, еще способен на нежности». Тео, хотя и не пошел к окну, но смотрел в ту сторону. «Что, черт возьми, происходит?» — громко произнесла она. «Ты не слышал ни слова из того, о чем я толковала тебе весь вечер. Прекрати сейчас же!» «Что именно?» — спросил он. И, надо отдать ему должное, выглядел при этом настолько растерянным, что почти убедил ее. Но все же ему не удалось ее обмануть. Как-никак она вырастила и воспитала четырех непохожих друг на друга детей. Шестерых, если причислить к ним еще и Тео с его тупоголовым братцем. У нее было особое чутье. Она предчувствовала все затеи своих отпрысков, когда те их только начинали задумывать, и особенно в тех случаях, когда их намеревались от нее скрыть. «Не прикидывайся идиотом», — поморщилась она. «Ты пришел позже. Опять? Ты почти ничего не ел, не притронулся к сыру. Твой кофе остыл, а последние 20 минут ты старательно вытаптывал мой ковер и смотрел на часы, как заключенный, который ждет свидания». «Ба, я поздно обедал», — ответил Тео, пытаясь оправдаться. «Да еще это проклятая жара. Ну как можно есть пирог с лососиной в таком пекле? Я же ела», — возразила она. «Кстати, по такой погоде полезно есть горячую пищу. Она охлаждает кровь». «Какие глупости!» «Это ты не болтай глупости», — осадила она внука. «Дело не в еде. Дело в тебе. В том, как ты себя ведешь. Ты ведь буквально не в себе с того времени». Она замолчала и задумалась. Когда Тео перестал быть тем Тео, которого она знала и любила, любила наперекор своей воле, разуму и своим склонностям, последние 20 лет. Месяц назад... Два. Прежде, во время таких затянувшихся пауз, он обычно наблюдал за ней, думая, что она на него не смотрит, а она все замечала, как замечала его ночные отлучки, торопливые звонки по телефону и то, что он вдруг сильно похудел. «Да что, черт возьми, все-таки происходит?» — еще раз спросила она. Тео улыбнулся. Но она не могла не заметить, что улыбка не стерла тревожный блеск его глаз. «Ба, да поверь же, наконец, ничего не происходит!» — ответил он таким тоном, каким врач убеждает упрямого пациента. «У тебя с мозгами все в порядке?» — напрямик спросила она. «Если да, то я хотела бы напомнить тебе, что в состоянии помутнения рассудка нельзя успешно управлять делами». «Да все нормально. Я думаю о нашем бизнесе, о том, как обустроить пирс, о том, сколько мы потеряем, если Джерри Дэвид не закончит ресторан к августовским праздникам». Он плюхнулся на стул, словно припечатывая таким образом свои слова, сцепил пальцы рук, сжал ладони коленями и перечислил ей все, на чем в эти дни было сосредоточено его внимание. А она продолжала, словно не слышала ни слова из того, что он сказал. «Размягчение мозгов может все погубить. Но если ты намереваешься это оспорить, то я в качестве аргументов приведу три имени: Стивен, Лоренс, Ульрика. Все они большие специалисты в области обмана». Она заметила, как задрожали его веки над внезапно сузившимися глазами, и это ее обрадовало. Она и хотела нанести удар ниже пояса, поэтому была довольна тем, что удар оказался чувствительным. «Его брат, отец и тупоголовая мамаша — вот что это была за троица. Все они лицемеры, и все они в конечном счете были лишены наследства, из-за чего должны были бороться со всем миром за существование. Двоих из них уже не было на свете, а третий... Кто знает, чем кончит Стивен Шоу в этом гадюшнике, каким стал Голливуд». После того, как 19-летний Стивен ушел из дома, она постоянно уверяла себя, что Тео другой. Он был рассудителен, здраво мыслил и, в отличие от всех, в своей семье был лишен предрассудков и суеверий. С ним она связала свои надежды, а поэтому он будет владеть ее состоянием. Если она и не доживет до завершения реконструкции Балфорда Ленес, это не так уж важно. Тео воплотит в жизнь ее мечты. Так, по крайней мере, она думала раньше. В последние несколько недель, а может уже и месяц, или два, она заметила, как ослабел его интерес к делам. В последние дни окончательно убедилась, что его мозг занят какими-то посторонними мыслями. А последние несколько часов поставили ее перед выбором. Либо она немедленно возвращает его к реальности, либо теряет его навсегда. «Прости, ба», — сказал он, — «я внимательно слушал тебя. Но у меня голова забита всеми этими делами на пирсе, строительством ресторана, планом отеля, заседанием в муниципалитете». По мере того, как его голос слабел, взгляд все чаще устремлялся на проклятое окно, но он тут же спохватился и перевел глаза на нее. «Да еще это жара», — вздохнув, добавил он. Прищурившись, она наблюдала за ним. «Врет или говорит правду?» — гадала она. А он между тем продолжал. «Кстати, я сегодня подал в муниципалитет заявку на созыв специального заседания. Правда, я полагаю, мы не можем рассчитывать на то, что оно состоится скоро. Прежде всего, им надо уладить дела с пакистанской общиной из-за этого убитого на Незе». «Ага. Это уже кое-что», — обрадовалась она, ощутив некоторый душевный подъем, какого не чувствовала с того дня, когда с ней приключился инсульт. «А это уже прогресс. Возможно, Тео был и в самом деле таким наивным и простодушным, каким старался казаться». Сейчас она решила верить в то, что это именно так. «Отлично!» — похвалила она. «Итак, к заседанию совета нам необходимо заручиться необходимым количеством голосов. А ты знаешь, Тео, Обдумав ситуацию, я пришла к выводу, что отмена вчерашнего обсуждения нашего вопроса — это перст указующий. Ведь мы получили возможность лично обработать каждого члена совета. Внимание Тео переключилось на нее. А раз она заинтересовала его, то надо максимально воспользоваться этой минутой. «А ты знаешь, я уже пообщалась с Трэвисом», — доверительно сообщила она. «Он с нами? Неужели?» — учтиво поинтересовался Тео. «Конечно», — ответила она. «Я сегодня разговаривала с этим занудой. Ты удивлен? А почему бы не поговорить с ним? Сначала обработаем тех, кто поддается, а потом зарядим пушки». Она ощущала нарастающее волнение. Оно распространялось по всему телу, подобно к сексуальному возбуждению. От него стало горячо, как бывало, когда Луис целовал ее в затылок. Вдруг она поняла, что ее не очень волнует, слушает ее Тео или нет. Весь день она сдерживала свой энтузиазм. Ведь не делиться же ей своими планами с Мэри Эллис. А теперь ей необходимо рассказать о них. «Он поддерживает нас», — с довольной улыбкой объявила она. «Он так же, как и мы, клянет этих паков и готов сделать все, чтобы помочь нам протолкнуть проект. План реконструкции, предложенный семейством Шоу, служит интересам всего муниципального образования», — сказал он. «А это значит, что он перережет себе горло, если это поможет поставить паков на место. Он хочет видеть вывески с английскими именами повсюду — на пирсе, в парке, на фасадах отелей, в центре развлечений и досуга. Он не хочет превращать Балфорд в пристанище цветных. Кого он особенно ненавидит, так это Акрама Малика», — добавила она, и посмотрела на Тео так, словно только что закончила трудную работу. Такой же прилив радости охватил ее, когда... Говоря по телефону с этим отвратительным хозяином отеля, она поняла, что в их взглядах на жизнь есть хотя бы одно, что их объединяет. Тео, опустив голову, смотрел на руки. После недолгой паузы он заговорил. «Ба! Но неужели так важно, как Акрам Малик назвал участок газона, примыкающий к его дому? Как он назвал фонтан, деревянную скамейку, или то, что он прикрепил к дереву табличку в память о своей теще. Почему это так сильно тебя волнует?» «Меня это не волнует. И меня совершенно не волнует, что там еще проделывает Акрам Малик с зелеными насаждениями». «Да что ты!» Тео поднял голову. «Насколько помнится, ты и не помышляла ни о какой реконструкции, пока «Стандарт» не напечатал статью о восстановлении парков». «Боюсь, ты запомнил неверно», — возразила Агата. «Мы вели работы на пирсе уже 10 месяцев, когда Акрам Малик открыл свой парк. Не спорю, работы на пирсе мы вели, а остальное... Отель, центр досуга, дома вдоль променада, пешеходные дорожки, реконструкция Хай-стрит. А после того, как ты прочитал эту публикацию в «Стандарте», ты не могла успокоиться, пока мы не наняли архитекторов, не собрали самых перспективных градостроителей и не заверили всех имеющих уши, что долгосрочные планы возрождения Балфорда-Ленес в наших руках». «Ну так что из этого?» — вспыхнула Агата. «Это мой город. Я живу здесь всю жизнь. Кто, как не я, имеет право инвестировать в его будущее?» «Если речь идет только об инвестициях в будущее Балфорда, я согласен», — ответил Тео. «Но ведь будущему Балфорда отведена более чем скромная роль в твоих истинных и только тебе известных планах». «Что ты говоришь?» — воскликнула Агата. «И что же это за истинные, только мне известные планы?» «Избавиться от пакистанцев», — сказал Тео. «Сделать Балфорд-Ленес местом, в котором купить собственность им будет не по карману. вытеснить их отсюда экономически, сделать участки земли недоступными для них, лишить их очагов культуры и религии, возможности построить мечеть, открыть магазин, получить работу. «Так я же даю им работу», — прервала его Агата. «В этом городе я всем даю работу. А кто, по-твоему, будет работать в отелях, ресторанах и магазинах? Кто, как не жители Балфорда?» «Ах, да. Я как-то упустил из виду, что именно ты и обеспечишь работы оставшихся пакистанцев, которых ты не сможешь выставить прочь из города. Работой, которая создана для них и которая не позволит им вознестись до того, чтобы считать себя людьми. Они будут чернорабочими, мойщиками посуды, горничными, полотерами». «А зачем им возноситься?» — не унималась Агата. «Они по гроб жизни должны быть обязаны за то, что им позволили жить в этой стране. Им необходимо всегда помнить об этом». «Давай, ба!» — подзадорил ее Тео. «Давай представим себе, что мы живем в последние дни Британской империи». Эти слова возмутили ее. Но не сами слова, а скорее та вялость, с которой они были произнесены. Неожиданно он заговорил почти так же, как заговорил его отец. И она едва сдержалась, чтобы не наброситься на него. Ей казалось, что она слышит Лоренса. В эти мгновения она почти его видела, ведь тогда он сидел на том же стуле и с важным видом официально ставил ее в известность о том, что решил прекратить заниматься наукой и собирается жениться на шведской волейболистке, которая на 12 лет старше его. «Я не оставлю тебе ни единого шиллинга», — закричала она, — «ни единого фартинга, ни единой полукроны, черт возьми!» Ей было наплевать, что старые деньги уже давно не в ходу. Тогда ей нужно было только одно — остановить его. И ради этого она задействовала все, что могла. Что она только не делала. Маневрировала, манипулировала, но, по крупному счету, не сделала ничего, а лишь только выгнала сына из дому, чтобы затем проводить его в могилу. Но от старых привычек избавиться не так-то легко. От них вообще не избавиться, если не прилагать титанических усилий к тому, чтобы вырвать их с корнем. Но сама Агата никогда не проявляла такой нетерпимости к неприятным чертам собственного характера, какой требовала от других. Поэтому сейчас она сказала: «Послушай меня, Тео Шоу, если с моими планами реконструкции у тебя возникли проблемы, из-за которых ты не прочь получить работу где-нибудь в другом месте, просто скажи об этом. Заменить тебя очень просто. И я с удовольствием сделаю это, раз тебе так противно иметь дело со мной». «Ба!» — протянул Тео уныло подавленным голосом, но этого ей было мало. Она хотела, чтобы он спустил флаг и сдался. «Я не шучу. Я вполне отдаю себе отчет в том, что говорю. И так было всегда. И так будет. Поэтому, если тебя из-за этого мучает по ночам бессонница, то, как мне кажется, самое время каждому из нас пойти своей дорогой. Мы прошли уже довольно много вместе. За 20 лет. Это намного больше, чем большинству современных пар удается прожить в браке. И если ты хочешь, как твой брат, пойти своим путем, иди, я тебя не держу». Это напомнило Тео, как брат покидал дом, имея 10 фунтов и 59 пенсов в кармане, и к этим деньгам за прошедшие 10 лет она не добавила ни одного пенни. Тео встал. На какое-то мгновение, показавшееся ей ужасным, она вдруг подумала, что неправильно обошлась с ним, навязывая ему материнскую заботу в делах, которые он уже давно в состоянии решить сам. Но когда он заговорил, она поняла, что одержала над ним верх. «С утра я начну обзванивать членов совета», — сказал он. Она почувствовала, что ее лицо расплывается в улыбке. «Вот видишь, как мы можем использовать эту бузу во время заседания совета в наших целях. Мы победим, Тео. И еще до того, как мы закончим реконструкцию, повсюду в городе будут гореть неоновые вывески шоу. Ты только представь, какая у тебя будет жизнь. Подумай, каким человеком ты станешь. Он отвернулся от нее, но не в сторону окна. Сейчас он смотрел на дверь и на то, что может быть за нею. Несмотря на жару, в воздухе чудилось какое-то пульсирующее движение. Он в недоумении повел плечами, затем направился к двери. «Ты что?» — крикнула она вслед ему. «Ведь почти 10, куда ты?» «Немного охладиться», — ответил он. «И где же ты намерен это сделать?» «На улице не холоднее, чем в доме, я знаю», — согласился он. «Там воздух чуть свежее, ба». И что-то в интонации его голоса подсказало ей, какую высокую цену ей придется заплатить за свою победу.